Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Отец Петр. Вероятно, никто уж не напишет о нем жития. Ну, хоть несколько строк останется для памяти последующим поколениям. В Пензенской губернии был священник отец Петр. Фамилии не помню. Это был в малом размере протоиерей отец Иоанн Кронштадтский. Знали о нем как-то и в нашей округе. Одна женщина, жена старосты, даже съездила к нему на богомолье. Видно, у нее был какой-то вопрос, что она рискнула сделать путешествие в 500-600 верст. Мать моя была и тут советницей. Когда старостиха, так звали у нас жен старост, воротилась и рассказала моей матери о поездке, то я, вероятно, со слов матери, запомнил несколько слов о батюшке. У дома батюшки было хотя и немного народа, но все же была толпа, искавшая видеть его. Первую вышла к прибывшим его матушка и иронически обратилась к ним. «Эх вы, дуры, дуры! Но чего вы приехали сюда?» Может быть, неверно передала эта старостиха, может быть, я не точно воспроизвожу. Прошло-то уже лет 50-60, но эти слова врезались мне в душу до сих пор. Потом вышел сын-семинарист с гармонией и начал наигрывать разные песни. Но народ эти неприятные встречи ничуть не охладили. «Ишь, враг-то, враг! Что делает? Искушение!» Старостиха сказала что-то матери моей о своей беседе с батюшкой, которую она была вполне удовлетворена. Что? Мне неизвестно. Мать умела молчать. Тогда я был еще семинаристом. После того прошло лет около 20. Мне пришлось встретиться со студентом университета, сыном священника из этого же села. И он, как и другие, чтил отца Петра. Он был, вероятно, преемником отца-студента. Вот что он рассказал мне о нем. У батюшки была целая группа местных христиан, им воспитанных в духовной жизни. Подробностей я, к сожалению, не помню. Ах, как мы не ценили свою Русь! Повторяю теперь я часто. Святая Русь! Но вот одно и доселе осталось в памяти. Когда эти духовные братья встречались, и начинался между ними разговор, то он непременно шел о духовных вопросах. А так как вся наша духовная жизнь представляет непрерывную борьбу с нашими грехами и корнем их, дьяволом, то братья иногда вместо приветствия спрашивали друг друга: «Ну, как он? Тебя?» «Он, то есть дьявол». Но братья не хотели даже произносить этого имени. Больше ничего не помню. Жаль. Но из одного такого вопроса ясно следует, что и матушка, и семинарист тут не авторитетны. Они смотрели на дело по-мирскому, а батюшка знал другое. Да уж и время подходило иное. Семинария не воспитывала в нас духовного опыта. Попадались и безбожники, но очень мало. Доказал. Я был уже ректором семинарии. Однажды иду из собора домой, направо Волга. Поперек в нее впадает маленькая речушка Тьмака. Вода грязно-желтая, где-то выше фабрики, завода. Деревянный мостик. Догоняю старушку. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, батюшка!» «Сколько тебе лет?» «Да уж 74». «Хорошо. Да я уже Бога просила умереть, а он смерти не дает». Помолчали. «Идем. А я хотела тебя вот о чем спросить. А на меднесь, то есть на днях, я видала сон». И она рассказала его мне. «Бабушка, отцы святые не велят верить снам». Стал ей говорить, почему не велят, и привел ей случай и совет угодника Божия, известного старца Амвросия Оптинского. А вот еще есть святой. О нем написано в «Добротолюбии» — Диадух. Он тоже говорит о добродетели неверования с нам. Кончил. Думал, что убедил, доказал старушке. «Угу», — протянула она спокойно. «А я другой сон видела. Какой, уж не помню. Оба забыл». У меня мелькнула мысль. Если бы Чехов услышал этот разговор, он, может быть, написал бы, подобно рассказу о диаконе и записи живых и умерших, тоже рассказец, и, может быть, назвал бы его, доказал. Как дети. Недаром таких любил Христос. Христа видел. Теперь припомнил рассказ отца А. Об игумене Афонского Пантелеимонова монастыря Нифонте. Это было в Париже. Отец Алексей приехал к нам в Богословский институт духовником студентов. И он рассказал следующее. В одной семье была строгая-престрогая мать. У нее было два мальчика, может быть, лет по 8-10. У матери на косяке всегда висел кнут для наказания ребят. Как-то дети расшалились, и старший разбил лампу, или только стекло. Спрятать беду было уже некуда. Тут вошла в избу мать и, конечно, сразу увидела следы шалости. «Кто разбил лампу?» — спрашивает она сурово. Младший вдруг говорит: «Я». Мать сняла кнут и жестоко отхлестала его. А старший брат с ужасом и удивлением смотрит, как мать бьет неповинного брата. Мальчик, не помню имени его, может быть, Николай, полез на печь, и вдруг потолок над ним исчез. Воссиял свет, и явился Христос. Далее не припоминаю, что он сказал ребенку в похвалу за самоотверженное страдание, за брата. Но только мальчик тогда же дал обет — уйти на Афон в монастырь. И когда вырос, так и сделал. Потом был там игуменом и сам рассказывал о видении. А я теперь записываю для тех, кто спрашивает, а кто Бога видел. Причастие революционера. Это я сам слышал. Прежним людям всем был известен профессор Ковалевский. Он был и выдающимся ученым, и членом Государственной Думы. Казалось, что и он был неверующим. Пред смертью он попросил священника, моего товарища по академии, исповедался и причастился от него. Тогда многие говорили об этом с удивлением. Записываю на память читателям и вспоминаю при этом слова апостола Павла, прежнего гонителя Христа. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, и тогда каждому будет похвала от Бога». Кстати, вспомню здесь А.Ф.К. Про него, вероятно, и сейчас думают, что он был неверующим. Но я у него служил и молебен, и подарил ему икону Божьей Матери. Он заходил в Париже в нашу церковь, и однажды он мне сказал о себе следующее. «Я никогда не был неверующим. Гимназистом я прислуживал в алтаре. Да и после я всегда веровал. Иначе нам и сэром и нельзя. Мы стоим на принципе ценности личности, а личность ценна, если только верить в бессмертие. У социал-демократов основа — материалистический нигилизм, потому у них не может быть и нравственности. Бога нет, все возможно». Еще говорил: «Мы, партия, не знали, что духовенство имеет такое значение. Если нашей партии когда-нибудь придется быть у власти, я-то не доживу, то мы предоставим ему соответствующее место в государстве». «Не нужно», — ответил я ему. Церковь жива собою, верую Христом. Писательница. Заодно запишу и о ней. Родители ее были высокими чиновниками. Еще гимназисткой она писала в местной газете стихи, подписываясь псевдонимом. В душе уже тогда была либералкой. Наступила революция. Она влилась в ее русло. Стала совсем неверующей. Н.Н. тогда нужна была секретарша. Она была туда приглашена. От лица правительства ей предложили поручение поехать в монастырь и описать там рукописи. Она решительно отказалась. Но посредник настойчиво просил ее. «Да у меня и денег на это нет». «Дадим». И она согласилась. В это время, не помню уж раньше или после этого приглашения, она видит во сне монаха. Но не придала сну никакого значения. Каково же было ее удивление, когда по приезде в монастырь она видит его воочию. Поразилась она и сделалась потом и верующую, и духовной дочерью его до самой смерти. Написала житие его. Я переписывался с нею, и доселе остались у меня ее письма ко мне. Кое-что выпишу из них. Стихи Назыма Хикмета. Перевод с турецкого. «Мы, дорогая, всему обучены, голодом пытаны, холодом мучены. Можем таскать непосильное бремя, можем годами жить врозь. Нам умирать с тобою вовсе не время. Смерти желать нам еще не пришлось. Мы, дорогая, имеем ведь право, честное слово, людей мы научим, здравому смыслу и доброму нраву, больше немного любить, быть получше». И так далее. Этот перевод писательницы я привел здесь, чтобы показать часть ее дел. Но дальше я выпишу о ее религиозных думах. Христов путь. Что произошло, если бы Христос отказался от креста? Человечество погибло бы, предав лучшее в самих себе, поставив на первое место эгоизм, саможаление и материальное. Моральные ценности навсегда бы переставились. Материальный мир стал бы единственным вожделением человечества, и уже никогда бы не был возможен фавор и воскресение, то есть преображение твари во всем. Это было бы такое бедствие для всего мироздания, что больше ничто не могло бы помочь. А если правда Христова такова была, то другого пути нет и нам, кто захочет за ним идти. И мне стало легче, яснее, в меру моего разумения понятнее, и страх страдания уменьшился. А я как-то раз недавно думал о страданиях. Это самый трудный для меня вопрос. Почему нужно было страдание, как путь Христов? По натуре своей я обязательно была бы с Петром. Пожалей себя. Вы знаете, что я очень часто не богословски думаю, а человечески размышляю об Евангелии, об отдельных его эпизодах, глубоко погружаясь в эти мысли, до грани какого-то созерцания. Мне хочется рассказать вам, как умею, о том, что недавно передумала я. Ведь Христос был тем средоточием, в котором скрестились величайшая безмерная любовь божественная, Бога Отца, и величайшая любовь земная, Богоматери. Но ни отец не отвел чаши в Гефсиманском саду, ни мать никогда не сказала с Петром: «Сын, пожалей себя и меня». Этого возлюбленного сына они не спасли от страданий, а дали ему все претерпеть. «Значит, — заключает она, — так нужно, и только так». О слове. Спасибо за всю ту духовную радость, что я получила в эти дни, и за то, что вы причастили меня. Мне хочется сказать вам о необыкновенном переживании моем вчера за обедней у вас. читалось Евангелие, и я вдруг почувствовала, что с каждым словом источается какая-то очищающая сила. Тогда я вспомнила, что однажды недоумевала, что значат слова Христовы апостолам. «Вы уже очищены через Слово, и о Слове, которое будет судить его, неверующего, в последний день». Разумом я еще как-то понимала, но не всем существом. И вот однажды в Новодевичьем один проповедник сказал несколько раз с особой отчетливостью и верой: «Господь Иисус Христос». И каждый раз, незначительно, но внутренно, я видела как бы вспыхивающий свет. А вчера я чувствовала, что Евангелие лежало, как риза Христова, от которой исходила сила и благодать, освещая все более и более самый воздух в церкви. Я не посмела читать, во-первых, потому, что прах и пепел, а во-вторых, потому что видела такую торжественную красоту, которую боялась нарушить всем, и внутренним неблагообразием, и внешним неумением. Последнего слова я не вполне понимаю, но именно так написано ею. Но красота и благодать, и непосредственное ощущение Божьего присутствия, курсив ее, были так велики, что при всем ощущении грешности у меня в душе был мир и чувство неотверженности. Мне кажется, я не боялась бы умереть. Он, Бог, знает, что я в глубине души своей люблю Его. То, что я видела, слава Богу, нечувственно-зрительно, было чудесно и радостно, и совершенно конкретно. Я очень бы хотела еще раз причаститься. Завещание. Это пишет духовная дочь иеромонаха Иннокентия, бывшего в Засимовой пустыне за Сергиевой лаврой. В день 8 января, в 8 часов вечера, я была около родного батюшки. Вышла минута, в которую я осмелилась спросить батюшку: «Хочется ли вам, батюшка, умереть?» Он со смирением ответил: «Я договорился с отцом Е, я бы хотел и пожить». Но он мне сказал: «Лучше предаваться волю Божию». И я согласен. А ты бери бумагу и напиши завещание мое всем духовным чадам. Передай им мое благословение и просьбу по смерти моей. Пиши, а я буду говорить». Огонек был слабый, и я у кроватки не могла писать, села за стол. Завещание. «Боголюбивейшие и Богом данные мои чады духовные, чувствую, что силы меня оставляют посредством моей болезни, и, видимо, приближается конец моей жизни. Посему заблаговременно прошу у всех прощения, кого чем обидел или оскорбил, словом, делом или помышлением. Простите меня Бога ради, и сам всех от души прощаю и разрешаю. Не надеюсь на себя оправдаться пред Господом по своим великим грехам и немощам. Прошу и умоляю, помогите мне в загробной жизни своими молитвами. Константинович. Так мы все привыкли звать его. Он еще жив, в Париже. Москвич родом, из писательской среды. Кое-что запишу, оставшееся в памяти, после знакомства с ним. Из России он выехал не по своей воле. Оттуда было выслано за раз более 20 человек, по преимуществу писателей, профессоров. Петр Константинович тоже был писателем, хотя и третьестепенным. О нем мало кто знал. Удалили всех их за открытую религиозность. Имена некоторых я помню: Булгаков, Бердяев, Вышеславцев, Алексеев, Ильин и другие. И вот Петр Константинович Иванов. Петр Константинович был среди них. Они рассеялись по разным государствам. Петр Константинович сначала жил в Берлине, потом приехал в Париж, где его родной брат уже работал шофером. У брата была жена и две дочери, и Петру Константиновичу отвели они одну комнату, но пищу давали ему раз в день. Заработок шоферский был мал, а Петр Константинович не имел никакой специальности. Теперь ворочусь к его биографии, как рассказывал ее сам Петр Константинович, и как я запомнил ее. Кажется мне довольно верно. Петр Константинович был довольно богатым человеком. Женился, имел дочку, девочку. Затем он увлекся цирковой актрисой, испанкой. После гастроли ее он поехал за ней в Мадрид. Использовав все деньги его, она рассталась с ним. И вот он в первый раз в жизни, говорил мне, возвращается в Россию в третьем классе. Все это приводило его в отчаяние, и он задумал покончить жизнь свою самоубийством. Вероятно, намеревался броситься под колеса вагона. О Боге он в то время и не думал. Кое-как доехал до Москвы. Не помню, до или после поездки в Испанию умерла его жена, и дочка тоже. И тут он впервые после гимназического курса вспомнил о Боге. Кажется, в это время он заболел легким умопомешательством. Оправившись, Петр Константинович прежде всего пожелал пойти в церковь, чтобы причаститься. Дело было к вечеру. Тут, не помню когда, у него обнаружилась сильная глухота. Придя ко храму, он спросил у сторожа, можно ли причаститься сейчас. Сторож усмехнулся. «Что это, барин? Разве вы не знаете, что причащаются за обедней?» «Ах, разве за обедней?» Он уж и этого не помнил. С этого момента началась у него новая жизнь, кающегося грешника. Таким он и уехал за границу. Это было в 1922 году, а я познакомился с ним в 1925 году, когда вызван был в Богословский институт инспектором. К этому времени у него образовалась особая специальность, не знаю, как называвшаяся именно, разыскивать по разным госпиталям Парижа русских больных и снабжать их книгами, гостинцами, утешать беседами, привлекать к этому других лиц и тому подобное. На подарки больным он не стыдился просить у богатых людей милостыню. А как он сам питался по вечерам, не знаю, ведь ему у брата давали пищу лишь один раз в день. Помнится еще из этого периода его жизни две вещи. Он выпустил жизненно интересную книгу «Смирение во Христе» и «Путешествие в Лурд к Божьей Матери» с одной богомолкой, которая, кажется, дала обет об этом. Но еще важнее в нем было то, что он отличался поразительным незлобием. У него не было и не могло быть врагов. По-видимому, книга о смирении была отображением его собственного настроения. Но самым удивительным в нем была молитва. Когда в Париже образовалась группа русских православных под юрисдикцией нашей патриархии, патриаршая церковь, он тотчас же примкнул к ней. И здесь я мог видеть постоянно, как он молился. Упадет, бывало, на колени пред образом Божьей Матери или святого Николая со свечечкой, устремит глаза свои вверх и полушепотом о чем-то говорит, как живой живым. Потом встанет с колен, поставит свечечку и скажет почти вслух: «Благодарю тебя, Пресвятая Богородица». Вера у него была необычайная, детская, поразительная. Чудесные события были в жизни его, но мне известны лишь два случая. Было Богоявление. Освещали воду под праздник, и когда крест погружали в нее, он увидел бесов. Уж не знаю, в каком виде, вышедших из купели. Об этом он тогда же сообщил матери Е, и это стало известно и мне. Другой случай более простой. Не имея достаточно пищи, он заскорбел и в молитвах стал как-то жаловаться Богу на свое трудное положение и просил дать ему какое-либо небольшое место. В соседнем районе освободилось место на почтамте, разбирать почту. Его приняли за 600 франков в месяц, приличный прожиточный минимум. Сначала он был очень рад, но скоро почувствовал, что его молитва стала сухой. И он понял, что Господь лишил его благодати своей. И тогда он стал молиться, чтобы Господь лучше лишил его места, но возвратил бы горячую молитву. И точно в ответ на это вышло распоряжение сократить почтовых чиновников. Он был освобожден. Молитва была услышана. Это нужно считать тоже чудом. Потом меня перевели в США. Я с ним расстался. Он занялся писанием толкования на Апокалипсис. Но эта работа, дошедшая до меня от патриарха, по-моему, была неудачная. По-видимому, дарования у него были практически духовные, а не писательские. Теперь ему, вероятно, более 80 лет».